Второй солдат, тем временем, не переставая драть глотку, уперся дулом из КСа в сетку. Оно прошло сквозь ячейку, зацепилось газоотводной трубкой и цевьем, придавив металл к металлическому уголку. Тут же в заделанное отверстие попытались проникнуть еще два существа, но солдат держал винтовку крепко. Лицо его перекосило гримаса боли и ярости. Цидум, а я уже нисколько не сомневался, что это были они, снова и снова штурмовали закрытую пробоину. Но все их усилия были тщетны. Солдат вздрагивал, но не пускал. А вскоре к нему и вовсе подоспела подмога. Двое бойцов ухватились за спасительную винтовку, а третий размеренными четкими движениями сшил разрыв толстой стальной проволокой. Только тут я сообразил, что сеть над периметром не подключена к электричеству, как защита над городом. Глупые мысли заполнили голову. Я на полном серьезе стал высматривать изоляцию, которая позволила бы отделить периметр от остальной охранной системы. «Давай, давай назад!» Перекрикивая шум боя, сержант, который все время стоял впереди и прикрывал меня от основного театра событий, спешил в сторону башенки. Довольно быстро я оказался под металлической крышей. Здесь было жарко и тесно, но ощущение крыши над головой, с которой больше не капает кровь, здорово бодрило. За периметром тем временем продолжалась мясорубка. Воняло паленым мясом и какой-то химией. Огнеметная установка стояла прямо рядом со мной. Бойница для работы аппарата после снятия специального забрала, которая стояла тут же у стены, была очень обширна. Я даже пожалел, что мы не оказались тут сразу, еще до самого начала штурма. Воинство тьмы, именно так хотелось про себя назвать те существа, которые бесновались сейчас внизу, уже подошло к самой стене. Плотность огня снизилась настолько, что выстрелов уже почти не было слышно. Самые проворные монстры уже ползли вверх по стене, и при виде этого у меня защемило сердце. Огнеметы, здорово расчищая площадки вокруг себя, не могли выжигать врага там, поэтому, попав в мертвую зону, чудовища могли делать с периметром что угодно. Кто-то из солдат пронзительно закричал, на стене снова засуетились. Я, насколько мог, вытянул шею. Прямо на том месте, где я стоял несколько минут назад, разворачивалась очередная трагедия. Нечто большое, снабженное длинными тонкими щупальцами, на концах которых явственно выделялись белые иглы, прямо сквозь сетку рвало человека. Более всего этот монстр походил на морского ежа. Я скривился. Этих существ среди атакующих было множество, только внизу они были желейного вида, большими шарами. После секундного оцепенения кто-то из бойцов трижды выстрелил в ежа в упор. Почему-то в голове возникла мысль, что существу это не нанесет особого ущерба. Но еж неожиданно обмяк, колючки его, извиваясь, как безголовые змеи, съежились, и он прежней бесформенной массой повис на стене, откуда потом, нехотя, мертвым мешком свалился вниз. В этот момент нашу башенку потряс чудовищный удар. Меня швырнуло в сторону, правда, удачно, на кого-то из бойцов. Секунда, еще удар, а за ним еще и еще. Башенка ходила ходуном. Люди вокруг кричали. Казалось, еще секунда, и мы рухнем вниз. А потом что-то совсем рядом грохнуло, уши заложил писк. Мне стало худо. Казалось, что сейчас вырвет. Ориентации в пространстве никакой. Одно желание — уйти, выбраться из этого трясущегося ада. На четвереньках по чьим-то телам я выполз на стену. Здесь трясло меньше. И даже можно было встать. Я попытался это сделать, и у меня получилось. С удивлением обнаруживаю, что в руках у меня окровавленный СКС. Надо валить отсюда, пока есть возможность. Стоп, какая нахрен возможность? Куда я собрался? Лихорадочно перебирая в мыслях варианты, я на автомате передергиваю затвор, а потом замираю в нерешительности. Вокруг крики, редкие одиночные выстрелы, отсветы работы дальнего огнемета создают ощущение пожара. Что же делать? Бежать? Раствориться в воздухе? Не думаю, что получится. Обстановка, как всегда, не располагает. Хотя в таком состоянии хочется просто лечь и уснуть, и не слышать всю эту какофонию боли, ярости и страха. Ловлю себя на мысли, что я до сих пор отчетливо слышу всхлипы и стенания проклятой твари, которая взялась сопровождать меня почти во всех несчастьях. Да что же надо этому существу? Зачем оно пугает меня? Зачем воет вот так, что душа леденеет? Краем сознания улавливаю, что в ближайшую ко мне бойницу просовывается странная рука и стремительно хватает меня за ворот, совсем по-человечески. И от этого еще более страшно. Только вот сила у этой руки звериная. Я изворачиваюсь, на секунду соприкасаясь с темной, почти черной слизистой кожей лицом, давлюсь мерзким запахом, исходящим от твари, и силой сую ей под мышку ствол СКС. Тварь взвыла, рука ее дрогнула, я с упоением нажал на курок. Щелк! Винтовка молчит. «Ай, сволочь, патронов нет!» Отчаяние придало мне сил. Я даже сам не понял, как вырвался из цепка лапы чудовища. Сделал два шага в сторону, и тут в стену ударило снова что-то большое внизу. Стало методично раскачивать опору под ногами. Устоять не было никакой возможности. Я упал и пополз, как впоследствии оказалось, совсем в другую сторону, нежели думал. Над головой что-то лязгнуло. Еще, еще раз. Перед глазами металл выплюнул две маленькие искорки. До меня дошло. Я просто физически почувствовал, что волосы встали дыбом, а спина стала каменной. В меня стреляют, а затем мир провалился в какую-то вязкую, непроглядную бездну. Очнулся я спустя секунды или вечность. Память отказывалась мне служить. Но я был уже в башенке. Снова тела, на этот раз меньше. Сажусь у стены, оттолкнув чью-то руку. Поднимаю глаза и в полумраке различаю сержанта, лицо его испачкано кровью и грязью. Только, судя по четкости движений, кровь — это не его. Медников профессионально снаряжает огнемет, а потом на вытянутых руках выворачивает его до упора вниз и нажимает курок. Часть огня попадает прямо внутрь, похоже, орудие неисправно. Но цели он своей достигает. Снизу, оттуда, где, казалось бы, у огнемета мертвая зона, доносится утробный рев, и огромный, объятый огнем шар уносится прочь в развалины города. Я так и не смог понять, кто это был, и даже не сразу осознал, что тряска кончилась. Лавина, подвывая, уходила прочь. Топот быстро стихал. Вскоре вокруг образовалась оглушительная тишина.